Глава 15. Войну нужно было выиграть быстро. Одним стремительным ударом, проникнув сквозь ряды черепов и войдя в червивое укрывище всадника. Если уничтожить его, вражеская орда рассыпется быстрее, чем кончится древо день. Пламенеподобный понимал, что эмиссар червей никогда не даст ему открытый бой, поэтому следовало подобраться к нему незаметно. Убить полководца, да еще почти неуязвимое золото, посреди его войска мог рискнуть только осколок единого. Любой другой потерпел бы крах. Еще он знал, что всадник будет делать своими марионетками остальных риксов. Один из тысячи обрезал иные варианты, не оставляя врагу выбора. После того, как пламенеподобно разрушил танцы, коготь как серебро был обречен получить червивый дар. Пути в земли каменных луков вели через владение его септы. Простой расчет. Если вырезать небесных когтей вслед за грозами, другие риксы поймут, что даже покорность не спасет их кланы. Остальное же было проще. Обычно восходящий может рассчитывать только на свои руны. Но у риксов все иначе. Для них открыты сокровищницы наблюдателя и хранилище своего народа. Вдобавок у пламенеподобного был бродячий торговец, через которого можно было заказать любую руну. И он сполна воспользовался всеми этими возможностями. Ему потребовалось 14 серебряных рун, часть из которых выточила Азимандия, одна руна трансформации, чтобы сделать заклинание умением, 10 развития, 5 в изменяемость и 5 в элементность, ибо на эти атрибуты опиралось умение, и 3 изменения, увеличивающие срок действия руны водяного тела до 9 часов. Рискованный трюк. Мало кто решился бы превратить свое тело в уязвимую воду, а потом уменьшить ее другой руной так, чтобы она поместилась в желудок когтя как серебро. Но был и приятный бонус, как сказали бы земляне. Благодаря навыку золотой крови вода приобрела икс-свойства и надежно защищала носителя от червивого дара. Наиболее сложным было совместить время ударов. Прорастить призрак великого древа над кузницей молнии в тот самый момент, когда он появится из желудка рикса когтей. Но слуги червей редко поднимали глаза к небу и не знали, что золотой дракарис давно описывает круги высоко над облаками, оседланной огненной девой. Черви не знали, сколько внимательных глаз наблюдают за движением отряда когтя как серебро, и что нити мысленной паутины, связывающие их, крепки. Команда пришла, и свет вспыхнул вовремя. Призрак золотого древа поднялся, видимо, за десятки тысяч шагов. Он затопил кузницу молний и сиянием, причиняя жгучую боль исконно теневым животным и всем, кто нес в крови червивую печать. Многие черепа, не привыкшие к яркому свету, под ним тоже не могли сражаться в полную силу. И именно на это рассчитывал осколок единого, одним ударом выбивая у всадника несколько преимуществ. Сквозь порталы, что должны открыть когти, шипы, луналики и каменные луки, в первые минуты пройдут десятки, а затем сотни лучших воинов народа теней. И черепа получит удар в самое сердце своего лагеря, ослабленные и не готовые к сражению. Но битвы смеются над планами. Пожиратель костей схватил лазутчиков серых шипов и пленил посланников луналиких, прежде чем коготь как серебро добрался в его крепость, и теперь все зависело от того, сможет ли осколок единого покончить со всадником быстро, потому что если нет, тот потушит призрак древа, призовет червей, и внезапная атака захлебнется в крови. Лучи иг-света, проникшие в кип, пробили червивый туман и повредили устроенный эмиссаром червей защитный кокон. Прозревший наблюдатель яростно сыпал повелениями: «Уничтожить! Уничтожить! Уничтожить!» Железный шип на колоннах расползался, освобождая живых и мертвых пленников. Зал расчертили полосы света, превращая его в огненный лабиринт. Из стыков и глазниц шлема всадника сочился тающий черный туман. Личинка в его голове взвизгнула, однако враг выдержал оглушающий и ослепляющий удар, хоть и пребывал в замешательстве несколько секунд. Эти мгновения позволили пламенеподобному появиться, преобразиться и нанести второй и третий удар. Холодное пламя, сложившись огненным жалом, протянуло вперед, готовясь пронзить всадника. Но вместо него рассекло шипящего, дымящегося серпентиса, ставшего на пути удара. Рунное существо мгновенно погибло, но дало червивому владыке время перехватить второй удар, вспышку жесткого света, развернув свою зловещую скрижаль подобием вогнутого щита. Личинка, наконец, очнулась от шока и заорала, да так, что беззвучный вопль поколебал пространство. Поднимающийся коготь рухнул, сжимая ладонями сочащиеся кровью уши, а освобожденная луналикая обмякла у подножия колонны. Мало кто выдержит крик отпрыска великого червя. Но пламени подобного он не остановил. Ни тогда, ни сейчас. Осколок единого уже летел к цели, занеся драконий клинок для удара, который червивая тварь отразить не смогла бы. И он попал, но так, что лучше бы промахнулся. Всадник успел надеть панцирь агонии. Отдача проклятой руны едва не убила, а может и убила бы, не имея пламени подобного золотой звезды в возрождении. Он сокрушил, отбросил врага, разбив его рунную защиту, но сам едва не умер от дикой боли, парализовавшей все тело. Напротив, медленно поднимался пожиратель костей. Дымящийся, почти разрубленный на две половины, края хитинового панциря еще алели от касания жесткого света, а в ране уже кипела густая чернильная тьма. Она обволакивала всадника полностью, вновь превращая его в существо, состоящее не из материи, а из истинной крови червей. Для таких созданий раны телесной оболочки не имели значения, но пламенеподобный знал, что тьма, дарованная всаднику, отнюдь не бесконечна. Он уже потратил немало на червивые дары для своих слуг, сжег в золотой воде, спасаясь из каменных луков. Терял прямо сейчас под жгучими касаниями иг света. Тварь слабела. Однако у нее оставалось вполне достаточно сил, чтобы прикончить их всех вместе взятых. В искажённой скрижали бешено извивались проклятые руны. Черные на фиолетовом. Невероятным усилием воли, превозмогая боль, пламенеподобный понял, что сейчас их будут убивать. Всей мерзостью, имеющейся в распоряжении всадника. Незримый вновь улыбнулся. Червивый владыка ошибся. Или поторопился, понадеявшись на уже проверенное оружие. Он пустил в ход ту же руну, что едва не убила их скаласы в каменных луках. Все проникающие черные ростки, напоминающие живую паутину. Но здесь, в расчерченном золотыми лучами зале, в ее плетении тут же появились зияющие раны. А самое главное, всадник упустил из вида золотую кровь, что ныне текла в жилах пламени подобного. Подобные червивые ухищрения больше не могли причинить ему вреда. Отростки лишь бессильно отдергивались от тела, и отпущенные незримо мгновения один из тысячи использовал, чтобы вновь изменить свою сущность, на этот раз став призраком небесного огня. Сжигая все на своем пути, он опять бросился к силуэту всадника, прямо сквозь тучу испускаемых врагов черных нитей. Останавливаться было нельзя. Даже сквозь бешеный визг личинки пламенеподобный слышал снаружи крики, лязг оружия и шипение рун. Там разгоралась битва. Калласа или спутники когтя как серебро все-таки открыли порталы. Главное для них сейчас не сорваться внутрь кипа, ибо здесь идут в ход такие руны, что даже мимолетным касанием могут отнять множество жизней. По этой же причине он сам еще не пустил в ход огненный вихрь. Коготь и Луналикая точно погибли бы, а вот всадник мог преподнести сюрприз. Сражение с отрекшимся, тем более такой мощи, одно из самых неприятных испытаний, что может выпасть восходящему. Проклятые руны непредсказуемы и опасны. Могут забрать жизнь быстро, а могут медленно, мучительно и из-под тишка. И потому его холодное пламя стало щитом, разрушающим выпускаемые всадником глифы. Под его прикрытием призрачная форма пламени подобного, окруженная аурой аннигиляции, легко прорвалась сквозь черную паутину. Осколок единого рассчитывал, что небесный огонь поглотит всадника. Однако не вышло. Червивая сущность опять ускользнула. Силуэт врага расплылся, теряя четкость и оседая, подобно оплывающей свече. Черная масса шипела и дымилась, но не торопилась сгорать безвозвратно. Крик личинки стал выше, пронзительнее, уже не просто ментальная атака, а вопль умирающего существа. Но убить сильное золото, пусть и раненое, даже теряющее тьму, совсем непросто. Тварь не сдохла. Несомненно, нанесенная рана была чувствительной, но не смертельной. Всадник успел выбросить из скрижали еще одну руну, и пламенеподобный не смог блокировать ее, потому что атака не была нацелена в него. Она меняла окружение. Подобную мерзость, кошмарную рощу, призвала на тинге, говорящая с травами. Но то, что использовал эмиссар червей, было еще гибельнее и носило иное имя. Пламенеподобный вспомнил его, когда пол, стены и потолок кипа вспухли пульсирующими венами багрово-черного темнолиза. Лучи их света моментально потускнели, а затем и вовсе потонули в густой червивой взвеси, заполняющей все вокруг. За три вдоха громадный зал преобразился, став чревом улья. Осколок единого будто оказался внутри раздутого желудка чудовищного червя. Стены стали пульсирующей массой темнолиза, потолки и колонны обросли слизистыми мешками-коконами. Пространство схлопывалось, прямые углы искривлялись, появлялись норы и проходы там, где их не должно было быть. Ядовитая взвесь забивала дыхание и жгла глаза. Холодное пламя пришлось отозвать, окружив себя непроницаемым покровом, ибо обычный смертный не прожил бы здесь и минуты. Осколок Единого слышал об этой руне. Рангом она была равна золоту, королевская мерзость, а устройством подобно редким рунам доминионам, меняющим ландшафт, населенным целой сворой существ. Именно отсюда всадник выпускал свою свиту серебряных секаторов. И, подтверждая эту догадку, огромные коконы начали раздуваться и лопаться, освобождая полностью сформированных боевых червей. За те жалкие мгновения, что отделяют жизнь от смерти, пламенеподобный понял, если не остановить трансформацию сейчас, кип превратится в настоящий улей. Когда маточные узлы заработают в полную силу, их атакуют десятки секаторов одновременно, а потом выплеснутся наружу, вырезая остальных пришельцев. Всадник просочился куда-то, исчез в темном, заполняющем все вокруг мареве. Принимать бой на таких условиях было нельзя, и осколок Единого сделал единственно возможное. Вновь обретя плоть, он схватил за одежду бесчувственного когтя, рывком отбросил его к колонне, у подножия которой лежали луналикие, а затем, встав над ними, использовал сразу две золотые руны — кристалл-бастион и огненный вихрь. Гудящая волна небесно-голубого пламени скрыла все вокруг, жадно пожирая червивую плоть. Она горела своим и треском, коконы лопались, а многоногие тени метались, объятые бушующим пламенем. Небесный огонь, истинное пламя, текущее по илиумовым венам единства, могучее оружие против червей. Пламенеподобный берег эту руну для удара наверняка, а случилось так, что зажег ее, чтобы не проиграть битву. Ведомый рекой энергии, огненный вихрь стал демоном разрушения. Раскололись древние колонны, с грохотом обрушился свод, за ним обвалились стены. Град каменных обломков в клубах огня скрыл все окружающее. Они выжили только потому, что находились внутри кристалл-бастиона. А о том, что происходило снаружи, осколок Единого старался даже не думать. Остаточный выдох огня выплеснулся из кипа. Пусть тем, кто уже прошел сквозь порталы, улыбнется незримый. Пока волна пламени уходила, оставляя за собой черный дым, он одарил прикосновением короля когтя и луналикую, исцеляя их раны. Золотое сияние теперь свободно лилось сверху. Призрак великого древа возвышался над кузницей молний, потому что от кипа гроз остались лишь огрызки закопченных стен. Чрево улья, вызванное всадником, выгорело почти полностью, оставив потеки стекловидной массы и тлеющие среди развалин куски темнолиза. Пламенеподобный снял бастион. Горячий воздух ударил в лицо гарью и вонью сгоревших червей. Коготь, дрожа и судорожно вдыхая воздух, сполз по обугленной колонне. Ночной страх, бледная и липкая от пота, смотрела на него расширенными глазами. Их реакция волновала одного из тысячи мало. Гораздо больше интересовало, где всадник. Сфера восприятия не могла найти его в дыму и кружащем пепле. Слишком много сияния звездной крови в останках, погребенных под развалинами. Неужели ушел? Но как и куда он мог вырваться из пределов светового круга? Осколок Единого призвал Азимандию, заранее предупрежденную и уже облаченную для битвы, а так команду своих существ. Варвар, циклоп, танцовщица и садовник мгновенно сомкнули защитное построение. Последней появилась провидица, тут же распахнувшая рунный фолиант. «Держите врата и прикрывайте атаку!» — приказал им пламенеподобный, следующим движением вызывая портал, ибо эту битву они должны были выиграть в любом случае. Колосса открывала двери своим воинам, а он копьем черного тарна, что ждали команды в каменных луках. «А ты ищи!» Осколок Единого взглянул на Азимандию. «Быстрее! Во имя Единых! Используй аспект!» «Кого искать, мой господин?» Призрачный лик появился рядом с Келл-леди. «Червивую тварь или ее руны?» «Во имя лунного камня, Рикс. Мне открывать портал лунным теням?» Осколок Единого взглянул на восходящую, впервые подавшую голос. Ночной страх был ее имя, и мельком отметил красоту девушки. Настоящая дочь Аммос даже среди червивой скверны. Он ответил. «Делай, что клялась!» Вспыхнул второй портал, тот, что готовила шепот в ночи. За ним ждали воины септа луналиких, ибо все четыре племени сегодня должны были сокрушить червивых предателей. Жаль, что серые шипы потеряли своих разведчиков. Именно сейчас ему бы пригодились навыки лучшего из охотников Теневого кольца. Битва часто ломает замыслы, и пламенеподобный не жалел о несбывшемся. Он всегда использовал то оружие, что отпустила судьба. Тем более, что жребий был брошен. Сегодня они победят или сгинут. Каменные луки уже выбегали из портала. Первыми — специально снаряженные тени и щиты. За ними ждали очереди остальные. Быстро, подвое, темные силуэты стремительно исчезали в дыму. Их боевому кличу ответили за стенами разрушенного кипа. Пламенеподобно ощутил мысленное присутствие Калассы. Огромная дева и ее воины уцелели. Хорошо. Сегодня у них будет еще много работы. Ведь битва только начинается. Сам же он, следуя за Азимандией, пытался найти всадника, ибо не верил, что огненный смерч уничтожил червивую тварь окончательно. Хорошо, если его тьма пострадала и прячется где-то в руинах. Плохо, если всадник ухитрился сбежать. И втройне хуже, если он готовит ответный удар или засаду. «Нашла», — ментально шепнула Азимандия, внезапно остановившись и указывая куда-то в клубы дыма. Навыки «Золотой восходящий», а в особенности «Аспект», превышали поисковые возможности «Осколка единого». Она обнаружила нору, черную дыру, похожую на ощеренную пасть, что все еще зияло в дальнем конце того, что пару минут назад было залом. Оттуда струился дым вперемешку с черным туманом, и там, внутри, недобро пульсировало нечто очень плохое. Сфера восприятия не могла в точности показать, что именно, но вариантов было немного. «Мой господин, это...» Мысли Азимандии вдруг наполнились страхом и отвращением. «Это...» «Азимандия! Великую пустоту!» — крикнул пламенеподобный, всей своей кожей чувствуя недоброе. Тысячелетний опыт схваток шептал, что всадник готовит контратаку. «Иди сюда! Нужен небесный огонь!» Ни Азимандия, ни провидица, левитирующие в метре над землей чуть позади, не успели. Да и не помогли бы их руны против того, что пустил в ход червивый владыка. Земля вокруг взорвалась фонтаном тлеющих обломков, мгновенно разметав восходящих в стороны. Нечто громадное вырвалось из глубин совсем рядом, приподнимая поверхность крутым горбом. Нора превратилась в зияющий провал, а в нем золотой скакун. Один из тех самых, что в темных легендах несли на загривках всадников. Формой тварь напоминала длинную многоножку, но размером не уступала ледяному червю. И, подобно ему, была полностью покрыта гладкой антрацитово-черной сегментарной броней. Длинные конечности напоминали зазубренные копья, а приподнятую головогрудь венчала целая гроздь остроконечных жвал. Их свет мгновенно заставил задымиться хитиновые пластины, но, как и особые боевые особи улья, это могла некоторое время продержаться даже под золотым сиянием. Вполне достаточное, чтобы убить их всех. Золото на золоте. Над головогрудью внезапно вырос уродливый силуэт в маске черепа. Мгновенно потемнело. Все вокруг подернулось завесой, будто заполненной черной пылью, в которой тускнело сияние древа. Создавший этот щит всадник не торопился сбрасывать облик пожирателя костей. Он оседлал призванного червя, а значит, еще надеялся выиграть битву. И странным образом это понимание придало осколку единого сил. Он опасался, что эмиссар червей предпочтет сбежать, но этого не произошло. Ну что ж, значит, поединку быть. Пламенеподобный вскочил на ноги, стряхивая землю и камни. Он не знал, где сейчас Азимандия, провидица, другие существа, каменные луки, когти и луналикие. Значение имел лишь всадник, и на нем один из тысячи сосредоточил все внимание. Большинство сильнейших рун уже ушли в откат, но незримый не оставил выбора. Ему придется покончить с этой тварью. Скакун был способен одинаково быстро передвигаться по любой поверхности, подземному лабиринту улья, вертикальной стене ущелья или горящим руинам, и одновременно убивать опаснейшие создания. Ослабленный Икс-свет окружил его тающим зыбким маревом. Однако воля наездника была сильнее жгучей боли. Выбравшись на поверхность, червь прицельно плюнул ядом в сторону мерцающих порталов, а затем взметнулся на дыбы, поднявшись на 20 шагов в воздух. Раздвоенный хвост сокрушал остатки стен вместе с воинами каменных луков, скрывающимися за ними. Треск, крики, брызги крови. В воздухе мелькнуло человеческое тело. Конечности, острые как копья, легко пронзали воинов. Скакун оказался очень быстр. Даже под палящим светом призрака великого древа он запросто мог перебить авангард вторжения. Мало кто из воинов народа теней представлял, как противостоять золотому червю. Да еще с погонщиком, на ходу разящим червивыми рунами. Пламенеподобный использовал ураганный напор и бросился вперед, одновременно наливаясь силой ледяного колосса. Наперегонки со своими фантомами он бежал по обломкам и руинам, как по ступеням. Три шага, отскок, удар с разворота. Скакон лишился одной из ног, затем следующий. Но что толку? Их у него были десятки. Однако осколок единого и не думал останавливаться. На ходу, вгоняя драконий клинок между сегментами, и холодные пламя вкупе с жестким светом и печатью Эргиаля сделали свое дело. Тварь взревела, с невероятной скоростью разворачиваясь к обидчику. Пасть скакуна распахнулась прямо перед ним. Черная воронка из смыкающихся жвал, способных перемолоть любого восходящего в кровавое месиво. Сверху в темном облаке маячил всадник, но его отвлекали световые стрелы и руны, наконец посыпавшиеся со стороны порталов. Там, кажется, догадались выпустить Аурталена. Скакун решил пожрать его, и пламенеподобно не стал уклоняться. Это было не безумием, а осознанным решением, ведь червя куда проще убить изнутри. Его тело вошло меж жестких лопастей жвал. Холодное пламя рассекло их вместе с зевом, каналами и ядовитыми железами, пока тварь силилась протолкнуть восходящего внутрь себя. И преуспела. Но лучше бы скакун этого не делал. Было больно, трещали кости. Но что такое боль, когда нужна победа? Что такое смерть, когда нужна победа? Он умер и тут же возродился, уже в пульсирующей и обжигающей тьме червивого нутра. Осколок единого оказался слишком жгучей и колючей добычей. Он жил, боролся, бешено кромсал внутренности скакуна живым огнем, драконьим клинком и огненными рунами. Без навыков витамантии и дара Локи, мгновенно залечивающего раны, пламенеподобный не выдержал бы разъедающего яда и мускульных усилий червя. Но теперь, не обращая внимания на ожоги, убивал скакуна изнутри, и всадник ничего не мог с этим поделать. Судя по бешеной кутерьме и тряске, золотая тварь то ли корчилась, то ли крутилась. Осколок единого несколько раз ударил в одно место, концентрируя энергию клинка и мощь аспекта. И червивая плоть наконец поддалась, открывая путь на свободу. Яростным ударом он проломил хитиновые пластины на стыке, выбрался наружу, весь дымящийся от ихора и яда. И оказался на спине корчащегося червя всего в нескольких шагах от всадника. Тот стоял крепко, спиной к нему. От него в панцирь уходили черные нити узды, делающие наездника одним целым со своей верховой тварью. Даже с выжженным нутром и вскрытым брюхом скакун продолжал сражаться. Совсем рядом были видны мерцающие огни порталов, дымящиеся развалины и воины народа теней, мечущиеся валом в светящемся тумане. Всадник использовал пурпурную гниль, страшную гибельную руну. Но предвидев это, каменные луки специально снаряжались для такой битвы. Сплошной доспех, дыхательные маски, защитные предметы и целебные эликсиры. Большинство должно было выжить. Осколок единого также заметил неподалеку огненный вихрь Калласы и золотой светлячок Аурталена, прежде чем всадник развернулся к нему. Смерть. Драконий клинок вновь ударил, отбитый взмахом костяной палицы. Эмиссар червей не мог тягаться с ним в игре мечей, и в следующий миг лишился руки, вместе с оружием. Однако тут же вновь отрастил ее из тьмы, превратив в устрашающую боевую конечность, вроде тех, что у секаторов. Марево, созданное им будто из тысяч гудящих могильных мух, защищало от их света, сбивая зрение, дыхание и делая воздух густым, как кисель. Но ничто не могло остановить осколка единого. Холодное пламя вновь сожгло выпущенную червивую руну. Они оказались совсем близко, почти вплотную. И пламенеподобный наконец заметил золотую игметку, язву и жгущую древнюю тьму. Чужую, но он знал только одного восходящего с такой руной. Острый как шип все-таки пришел на золотую охоту. И тогда он ударил. Прямой самоубийственной атакой, целя объятым холодным пламенем клинком в грудь врага, не обращая внимания, что всадник тоже заносит свой черный коготь. Попали оба одновременно. Драконий меч пронзил эмиссара червей насквозь, а хитиновый клинок пробил живот осколка единого. Всадник безжалостно повернул его в ране. Любого другого это убило бы. Но пламенеподобный лишь оскалился, хватая врага и сплетаясь с ним в братских объятиях. Он буквально нанизывал себя на вражеское оружие, разрывающее внутренности, ибо именно это сейчас и требовалось сделать. Кровь, золотая кровь хлынула из обширных ран. Она полилась на всадника, разъедая его сущность. Засевший черный коготь дымился, истончаясь на глазах. Холодное пламя рванулось изнутри, обвивая их сплошным плащом, так, чтобы ни одна капля тьмы не смогла прорваться наружу. И тогда, почуяв ловушку, личинка снова истошно завопила, а всадник бешено задергался, пытаясь освободиться. Но куда там? Тварь была уже медленной, слабой, потерявшей много черной крови и использовавшей сегодня весь запас проклятых рун. Золотая метка жгла его, ослабляя еще больше, а золотая кровь лилась, проникая все глубже. Пламени подобно не давал себе умереть, не выпускал врага из объятий, пока маска череп не треснула, обнажая лишь клубящуюся, кричащую тьму. Она изменялась, бешено чередуя формы, от корчащейся отвратительной личинки до чего-то человекоподобного. Тысячи способов пыталась расцепиться с ним и уйти, ускользнуть, уползти в очередную темную нору. Но один из тысячи не давал. Причиняемые ему раны только заставляли золотую кровь проникать глубже. И осколок единого знал, что до конца дней не забудет крик агонизирующей твари, молотом сотрясающий сознание. Сколько времени прошло? Мгновение, минута, цикл. Пламени подобно не знал, но вопль вдруг утих, а давление ослабло и исчезло. Скакун с тяжелым вдохом замер, наконец перестав трястись и извиваться. Синее пламя пожирало последние капли того, что было всадником. И только тогда осколок единого позволил себе умереть. Бывают смерти глупые и бесполезные. Бывают лишние и ненужные. Пламени подобные видел и испытал разные. Но это была золотой. Она стоила своей цены. Когда он вновь открыл глаза, возрожденный истинной кровью, наблюдатель прислал золотой дар и новое повеление. А останки скакуна растаяли в черном тумане. Действие червивых рун отпускало. В его скрижали мерцали поглощенные сокровища, несколько тысяч капель звездной крови, десятки проклятых глифов и десятки обычных. А рядом светились сломанные рунные предметы, то, что осталось от всадника. «Пламени подобный! Мой Рикс, ты жив?» Из темных клубов дыма пылающей стрелой вылетела Каласса, окруженная огненным аспектом и забрызганная алым с головы до ног. За ней выступили другие силуэты. Осколок единого узнал Когти и Найтфир, а рядом с ними старую восходящую с глазами из лунного камня, окруженную серым шлейфом грез. Последним появился острый как шип, сжимающий в руке свой золотой лук, а затем и другие, восходящие воины народа теней, пришедшие сквозь порталы. Все они смотрели на него молча, и один из тысячи понял, что все они видели поединок на спине скакуна, смерть всадника и его собственную. И теперь видели его невредимое возрожденное тело, наследника древней крови, истинного, осколка единого. Битва вскрывает суть лучше, чем любые слова, и пламени подобный наклонился, поднимая расколотую маску череп всадника. Высоко поднял ее и произнес: «Здесь закончилась власть червей. Народ теней, во имя древней крови, вперед!»